14. Молли. Хвойная бухта, городок декоративный, его выстроили на показ, он лишь на 1 градус функциональнее Диснейленда. Ему решительно не хватает предприятий торговли и обслуживания, предназначенных для местных жителей, а не для туристов. В деловом центре, в самом сердце городка, расположены 10 художественных галерей, 5 винных дегустационных залов, 20 ресторанчиков, 11 сувенирных магазинов, где продаются игральные карты, и 1 скобяная лавка. Должность продавца скобяных товаров пользовалась большим спросом среди мужского населения пенсионного возраста. Мужчине, пора расцвета которого давно миновала, нигде больше не удается принимать позы, разглагольствовать и вообще, как подобает настоящему самцу, с большим самомнением предаваться заносчивому биению себя в грудь так, чтобы в это занятие не вмешалась никакая баба и не напомнила, что герой порет заведомую чушь. Переступить порог скобяной лавки хвойной бухты и пересечь луч сигнализации равносильно сигналу тревоги для тестостерона. Дай продавцам волю, и они бы сконструировали приспособление, которое распыляло бы посетителей на атомы струями мочи. Колокол тогда бы звонил по ком-нибудь из незваных пришельцев наверняка. По крайней мере, так показалось Молли, когда она вошла в лавку субботним утром. Продавцы, 3 мужчин, прервали оживленную дискуссию о сравнительных достоинствах и тонкостях установки пластикового кольцевого уплотнителя сливного бачка, уставившись на женщину, осмелившуюся вступить в их царство, они зафыркали и отпустили себе под нос несколько ехидных замечаний. Чтобы не встречаться с ними взглядом, Молли промчалась мимо прилавка, нацелившись на выставленные в проходе образцы отравы для сусликов. Продавцы Фрэнк, Берт и Лес, все уже почти на пенсии, лысеющие, брюхастые и, в принципе, полностью взаимозаменяемые, если не считать того, что Фрэнк носил ремень для поддерживания своего двойного трикотажа, а 2 других — подтяжки в виде желтенькой эластичной ленты, намеревались заставить Молли унизиться до просьб. «О, они дадут ей немного побродить по магазину, пускай сама попробует постичь сокровенные функции прибамбасов, приспособ и прилад, упакованных в пузырьки или расставленных в мешках по всей лавке. Зато потом ей придется подойти к прилавку и сдаться на их милость». Черед снисходить пришел Фрэнку, а уж он постарается отпинать ее эго, пока, так и быть, не соизволит подвести малютку к искомому товару, где продолжит допрос по всем правилам. «А вам нужны шурупы для листового металла или по дереву? 3 на 8 или 7 на 16? А крестовая отвертка у вас есть? А она вам пригодится, знаете ли? А вы уверены, что не лучше будет вызвать мастера? Слезы или, в крайнем случае, всхлипы покупательницы будут означать полную победу и еще раз подтвердят верховенство мужской расы». Фрэнк, Берт и Лес наблюдали за Молли в монитор системы безопасности, обменивались комментариями по поводу ее груди, нервно посмеивались, когда и через 5 минут капитуляция не наступила, и быстро напустили на себя деловой вид, когда она вынырнула из прохода, таща 5-галлонную банку гудрона для ремонта крыши, рулон стекловолокна и резиновый валик на длинной рукоятке. Молли остановилась у прилавка, переминаясь с ноги на ногу. Берт с Лесом прищурившись, разглядывали каталог, установленный на вертушке, больше сосредоточившись на том, чтобы поглубже втянуть животы. Фрэнк восседал за кассовым аппаратом и делал вид, что погружен в неимоверно сложную операцию с клавиатурой, хотя на самом деле просто заставлял ее бибикать. Молли откашлялась. Фрэнк оторвался от кассы, будто только что заметил покупательницу. «Все нашли, что хотели?» «Кажется, да», — ответила Молли, обеими руками водружая тяжелую банку гудрона на прилавок. «А смола вам разве для этого стекловолокна не нужна?» — спросил Лес. «И какой-нибудь отвердитель», — встрял Фрэнк. Берт фыркнул. «Какой-нибудь что?» — переспросила Молли. «Вам крышу трейлера этой штуковиной залатать не удастся, мисс. Вы же в мухе на крючке живете, правда?» Все они прекрасно знали, кто она и где живет, несмотря на то, что ноги ее в лавке до сегодняшнего дня не было. Молли часто служила темой скобяных пересудов и предположений. «Я не собираюсь чинить крышу. И дорожку заливать ею тоже не получится. Вам нужна асфальтовая шпатлевка, а ее полагается наносить щеткой, а не валиком. Сколько я вам должна?» — спросила Молли. «Когда работаете со стекловолокном, необходимо надевать респиратор. У вас дома есть респиратор, правильно?» — предположил Берт. «Да, рядом с садовыми эльфами и гномиками». Встрял Лес. Молли не дрогнула. «Он прав», — сказал Фрэнк. «Эти волокна забираются в легкие и могут очень сильно навредить, особенно с такими легкими, как у вас». Продавцы радостно заржали. «У меня в грузовике есть респиратор», — сказал Лес. «Я мог бы заехать после работы и помочь с вашим маленьким строительством». «Это было бы здорово!» — согласилась Молли. — Во сколько? Лес пошел на попятную. — Я пиво по дороге куплю, — улыбнулась Молли. — И вы, парни, подходите. Мне помощь очень понадобится. — Ой, я думаю, Лес справится. Правда, Лес? — произнес Фрэнк, выбивая чек. — С вас всего 37,65 с налогом. Молли отсчитала деньги. «Так я вас сегодня увижу?» Лес сглотнул и выдавил улыбку. «Ну, еще бы!» «Тогда спасибо», — жизнерадостно сказала Молли, собрала покупки и направилась к выходу. Когда она пересекала луч сигнализации, Фрэнк прошептал себе под нос: «Шлюха чокнутая». Молли остановилась, медленно повернулась к нему и подмигнула. Как только она оказалась на улице, продавцы пустились в жалкие потуги раздуть пламя стариковской дружбы. Лупили друг друга растопыренными пятернями и хлопали Леса по спине. Осуществилась фантазия скобяной лавки. Лесу доведется не просто унизить женщину, Лесу доведется ее унизить и к тому же раздеть. В последнее время их почему-то тянуло на распутство. И о сексе они думали так же часто, как о механизированных инструментах. «Жена меня убьет», — прохныкал Лес. «Ну, если она чего-то и не узнает, то ей не повредит», — в унисон ответили остальные. Тео. В животе у Тео все действительно перевернулось, когда он вошел в свой триумфальный садик срезать несколько клейких макух конопли, на сей раз не для себя. Ему стало худо от одного воспоминания о том, насколько властно управляла эта крохотная грядка всей его жизнью, и как вышло, что вот уже 3 дня он обходится без единой затяжки из трусишки Пита. Неужели так внезапно может оборваться 20-летнее пристрастие к наркотикам? Без отвыкания, без побочных эффектов, без тяги. От свободы его чуть не подташнивало, как будто невесть откуда вдруг возникла фея Фортилей, огрела его, как по макушке резиновой курицы, укусила за лодыжку и кинулась на прочее население Хвойной бухты. Он упаковал марихуану в целлофановый пакетик, сунул в карман куртки и залез в Вольво. До Сан-Хунипера ехать 47 миль. Ему предстояло погрузиться в самые недра окружного дворца правосудия и лицом к лицу встретиться с пауком для того, чтобы выяснить то, что ему хотелось выяснить. Травкой нужно было подмаслить паука. По пути он остановится у какого-нибудь магазина и купит мешок жратвы, чтобы подкрепить чем-то взятку. С пауком трудно, он заносчив, и, прямо скажем, от него у Тео мурашки, но любовь с ним крутить можно задешево. Сквозь бронированное стекло Тео видел паука. Тот сидел в своей паутине в окружении 5 компьютерных экранов, по которым бежали строки и столбцы данных, отбрасывая на паука зловещее синеватое мерцание. Помимо этого, комната освещалась только крошечными красными и зелеными индикаторами питания, сверкавшими во тьме, словно увечные звезды. Не отрываясь от мониторов, паук нажал на зуммер и впустил Тео. «Кроу!» — сказал он, не поворачивая головы. — Лейтенант, — ответил Тео. — Зови меня Гвоздодером, — сказал паук. Его звали Ирвинг Гвоздворт, и в департаменте шерифа округа Сан-Хунипер он занимал официальную должность главного техника. Росту в нем было 5 футов и 5 дюймов, весил он 330 фунтов и завел себе моду надевать черный берет всякий раз, когда усаживался в свою паутину. Очень давно Гвоздворт понял, что миром будут править инфоманьяки, и в подвале окружной тюрьмы огородил себе маленькое технологическое поместье. Не происходило ничего, о чем бы паук не знал. Он отслеживал и контролировал информацию, циркулировавшую по всему округу, и не успел никто сообразить, какую власть прибрал он к своим лапкам, как паук стал для системы незаменимым. Он не арестовал в жизни ни одного подозреваемого, не прикоснулся к пистолету и видел патрульную машину только издали, однако стал третьим по званию офицером окружных сил охраны правопорядка. Кроме пристрастия к свежей информации, у паука была слабость к мусорной закуси, интернет-порнографии и высококачественной марихуане. Последнее и стало для Тео ключиком к берлоге паука. Он положил пакетик на клавиатуру. По-прежнему, не глядя на Тео, паук открыл его, понюхал, раздавил пальцами один бутончик, снова свернул пакетик и сунул в карман рубашки. — Мило, — сказал он. — Чего тебе нужно? Он отковырял зефирную шапочку с пирожного, сунул ее в рот, а остальное швырнул в мусорную корзину под столом. Тео поставил пакет еды рядом с мусоркой. «Мне нужны результаты вскрытия Бесслиндер». Гвоздодер кивнул. «Нелегкая задача для человека без ощутимых признаков шеи». «И дальше?» Тео не очень понимал, что спрашивать. Гвоздворт редко выдавал информацию добровольно. Нужно было задавать правильные вопросы. Все равно, что разговаривать со сферическим сфинксом. «Еще я подумал, не найдешь ли ты чего-нибудь, что может помочь разыскать Микки Плотсника?» В объяснениях паук не нуждался. Он уже все знал о пропавшем мальчишке. Паук сунул руку в пакет и вытащил шоколадный батончик. «Давай я сначала вскрытие открою». Жирные пальцы запорхали по клавиатуре. «Тебе распечатку сделать?» — Не помешало бы. Здесь написано, что следователь не ты. — Так я потому к тебе и пришел. Патологоанатом мне рапорт не дает. Указанная причина смерти — остановка сердца, вызванная удушением. Самоубийство. — Да, она повесилась. — Я так не думаю. Но я видел труп. — Я знаю. Висел в столовой. Что ты имеешь в виду? Ты так не думаешь. Кровоподтеки на шее появились после смерти, если верить рапорту. Шея не сломана, значит, она повисла не внезапно. Тео прищурился, вглядываясь в монитор и пытаясь сообразить, что это значит. На стене остались следы каблуков. Она должна была повеситься сама. У нее была депрессия. Она Золофт принимала. По токсикологической экспертизе нет. Что? Они сделали анализ на антидепрессанты, потому что ты упомянул об этом в отчете, но ничего не нашли. Но здесь же написано «самоубийство». Написано. Но данные не подтверждаются. Похоже, что сначала у нее был сердечный приступ, а потом она повесилась. Так ее убили? Ты хотел посмотреть рапорт. В нем указано «остановка сердца». Хотя всех убивает именно остановка сердца. Поймай пулю в голову, попади под машину, проглоти какой-нибудь яд. Сердце все равно остановится. Яд? Ну, это просто пример, Кроу. Ну, не моя специальность. На твоем месте я бы проверил, не было ли у нее проблем с сердцем. Ты же сказал, что это не твоя специальность. Не моя. Паук нажал клавишу, и где-то в темноте зажужжал лазерный принтер. Про мальчишку у меня немного. Могу дать тебе список его подписчиков. Тео понял, что о Бесс Линдер он получил все, что хотел. У меня такое есть. А как насчет списка всех известных в районе насильников? Это просто. Паучьи пальчики заплясали по клавишам. Думаешь, что сцапали? Да ни хрена я не думаю. Хвойной бухте педофилы не найдены. Весь округ хочешь? Ну, а почему бы и нет? Принт ожил опять. И паук ткнул пальцем во тьму. «Все, что тебе нужно, там. Больше я для тебя ничего сделать не могу». «Спасибо, гвоздодер. Ты мне очень помог». Тео позвоночником ощутил хронический припадок жути. Он шагнул в темноту и нащупал бумаги в лотке принтера. Потом повернулся к двери. «Ты меня не выпустишь отсюда?» Паук развернулся в кресле и впервые посмотрел на Тео. Поросячьи глазки сверкали из глубоких кратеров. — Ты по-прежнему живешь в той хижине возле ранчо пив-бар? — Угу, — ответил Тео. — Вот уже 8 лет. — А на самом ранчо никогда не был, так? — Нет. Тео поежился. — Знает ли паук о том, как шериф Бертон держит его за яйца? — Это хорошо. Лучше туда не суйся. И вот еще что, Тео. — А? Шериф Бертон постоянно проверяет все, что приходит из Хвойной бухты. После смерти этой Линдер и взрыва бензовоза он задрыгался. — Если решишь копать Линдер дальше, сильно не высовывайся. Тео обалдел. Паук сам выдал информацию. Почему? Только и смог выдавить он. Паук похлопал по кармашку. Мне нравится твоя травка. Тео улыбнулся. Ты скажешь Бертону, что дал мне результаты вскрытия? Ну, чего ради? Береги себя, сказал Тео. Паук отвернулся к мониторам и нажал на зумер. Молли. Молли была не очень уверена, что у чокнутой тетки Хвойной бухты жизнь легче, чем у малютки-воительницы чужеземья. У малютки-воительницы все довольно просто и ясно. Бегаешь в полуголом виде, ищешь себе пропитание или топливо и время от времени даешь по соплям разным мутантам. Никаких околичностей, никаких сплетен. Не нужно гадать, одобряют пираты песков твое поведение или нет. Если одобряют, сажают на кол и пытают. Если нет, обзывают сукой, сажают на кол и пытают. Могут натравить на тебя голодных радиоактивных тараканов или прижечь сиськи каленой кочергой. Могут даже изнасиловать всей кодлой. В режиссерских версиях фильма только для зарубежного проката, но ты всегда знаешь, в каких отношениях ты с пиратами Песков. Кроме того, они никогда не хихикают. А хихонек, Молли, за день хватило выше крыши. В аптеке, например, хихикали. За прилавком лекарств и подарков Хвойной бухты сидели четыре бабуси, а над ними, за стеклянным окном, царственно, точно кочет над курятником, возвышался фармацевт Уинстон Краус, любитель грязно приставать к дельфинам. Казалось, ему безразлично, что его квочки не способны правильно отсчитать сдачу или ответить на простейший вопрос, что они шмыгают в подсобку всякий раз, когда в аптеку заходит кто-либо моложе 30. Не дай бог, попросят что-нибудь неприличное, ну, вроде презервативов. Для Уинстона главным было, чтобы квочки работали за минимальное жалование и преклонялись перед ним, как перед божеством. Он сидел за стеклом, хихиканье его не волновало. Квочки захихикали, когда Молли возникла в дверях, и перестали хихикать, только когда она подошла к прилавку с целой коробкой мази «Неоспорин». — Вы уверены, милочка? — переспрашивали они, отказываясь брать у нее деньги. — Наверное, надо спросить Уинстона. Вы, кажется, берете слишком много. Едва Молли вошла в аптеку, Уинстон исчез среди полок с поддельными антидепрессантами. Может, стоило заказать еще и поддельных антипсихотиков? — думал он. Вэлла Риордан об этом ничего не говорила. — Слушайте, — наконец произнесла Молли, — я чокнутая, и вы это знаете, и я это знаю. И Уинстон об этом знает, но в Америке быть чокнутым — твое право. Каждый месяц я получаю от штата чек, потому что я чокнутая. Штат дает мне денег, чтобы я могла купить все, что мне нужно, чтобы оставаться чокнутой дальше. И сейчас мне нужна вот эта коробка мази, поэтому выбивайте мне ее поскорее, чтобы я ушла и продолжала быть чокнутой где-нибудь в другом месте. Договорились? Квочки нахохлились, сбились вместе и захихикали. Или мне лучше купить ящик вон тех огромных светящихся оранжевых гондонов со смазкой и усиками и надуть их прямо здесь, в секции готовых лекарств? «С пиратами Песков никогда не приходилось поступать так жестоко», — подумала Молли. Квочки перестали хохлиться и взглянули на нее с неописуемым ужасом. «Я слыхала, что изнутри они похожи на тысячи крохотных пальчиков, которые доводят до оргазма», — добавила Молли. «Потребовалось всего 10 минут, чтобы четверка совместными усилиями выбила Молли чек и отсчитала сдачу в пределах доллара». На пороге она обернулась. «В чужеземье вас давно бы пустили на солонину».